Глава 5. Как управлять городами или государствами, которые до того, как были завоеваны, жили по своим законам. Если, как сказано, завоеванное государство с незапамятных времен живет свободно и имеет свои законы, то есть три способа его удержать. Первый – разрушить. Второй – переселиться туда на жительство. Третий – предоставить гражданам право жить по своим законам, при этом обложив их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые ручались бы за дружественность города-государю. Эти доверенные лица будут всячески поддерживать государя, зная, что им поставлены у власти и сильны только его дружбой и мощью. Кроме того, если не хочешь подвергать разрушению город, привыкший жить свободно, то легче всего удержать его при посредстве его же граждан, чем каким-либо другим способом. Обратимся к примеру Спарты и Рима. Спартанцы удерживали Афины и Фивы, создав там олигархию, однако впоследствии потеряли оба города. После победы в Пелопоннесской войне спартанцы устанавливают в Афинах так называемую «власть 30 тиранов» 404-403 года до нашей эры. В Фивах откровенно проспартанское правительство существовало в 382-379 годах до нашей эры. Римляне, чтобы удержать Капую, Карфаген и Нуманцию, разрушили их и сохранили их в своей власти. Капуя была разрушена в 211 году до нашей эры в наказание за поддержку Ганнибала во время Второй Пунической войны. Карфаген римляне разрушали после Третьей Пунической войны в 146 году до нашей эры. Нуманция, город в Испании, был взят и разрушен римлянами в 133 году до нашей эры. Грецию они попытались удержать почти тем же способом, что спартанцы. То есть установили там олигархию и не отняли свободу и право жить по своим законам. Однако же потерпели неудачу. И чтобы не потерять всю Грецию, вынуждены были разрушить в ней многие города. Ибо в действительности нет способа надежно овладеть городом, иначе как подвергнув его разрушению. Кто захватит город с давних пор пользующийся свободой и пощадит его, того город не пощадит. Там всегда отыщется повод для мятежа во имя свободы и старых порядков, которых не заставят забыть ни время, ни благодеяние новой власти. Что ни делай, как ни старайся, но если не разъединить и не рассеять жителей города, они никогда не забудут ни прежней свободы, ни прежних порядков, и при первом удобном случае попытаются их возродить, как сделала Пиза через 100 лет после того, как попала под владычество флорентийцев. Флоренция приобрела Пизу у миланского герцога Висконти в 1405 году. В 1494 году в Пизе началось антифлорентийское восстание. Но если город или страна привыкли стоять под властью государя, а род его истребили, то жители города не так-то легко возьмутся за оружие. Ибо с одной стороны, привыкнув повиноваться, с другой, не имея старого государя, они не сумеют ни договориться об избрании нового, ни жить свободно. Так что у завоевателя будет достаточно времени, чтобы расположить их к себе и тем обеспечить себе безопасность. Тогда как в республиках больше жизни, больше ненависти, больше жажды мести. В них никогда не умирает и не может умереть память о былой свободе. Поэтому самое верное средство удержать их в своей власти – разрушить их или же в них поселиться.